скитания мага. Что ни графство или остров Великобритании, то свои варианты сказания о жизни и деяниях Мерлина. Есть версия, будто прообразом знаменитого чародея стал валлийский воин-предсказатель и бард Мирдин Дикий. Жил он примерно в 6-м столетии и служил королю Гвендолео. А когда король погиб в сражении, верный бард и воин скрылся в лесах Грампианских гор на севере Великобритании. При этом Мардин распустил о себе слух, будто сошел с ума. Много лет прожил он отшельником в горных лесах, встречался лишь с хранителями тайны учений друидов, поскольку и сам был одним из них. В других преданиях говорится, что после гибели короля бард и предсказатель скрылся на острове Тулле. В кельтских легендах говорится о том, как Мерлин служил королю Артуру. Знаменитый маг помог ему захватить власть над всей Британией и добыл для него волшебный меч. По совету Мерлина, король Артур основал свою резиденцию в Корлеоне и установил во дворце Камелоте сакральный круглый стол. За этим столом и собирались самые достойные и прославленные рыцари Артура. Там же совершались магические ритуалы, намечались военные походы, обсуждались важнейшие дела королевства. Решение отправиться на поиски святого сосуда Грааля тоже принималось за круглым столом дворца Камелота. Этому походу придавалось большое значение, ведь в священный сосуд во время казни была собрана кровь Иисуса Христа. В 12 шагах от стола, где восседали славные рыцари, находился пиршественный зал. В центре зала стоял магический котел. По одной легенде, этот котел добыл лично Артур, когда побывал в потустороннем мире. По другой, волшебный сосуд доставлен из страны грез Мерлина. Когда королю и рыцарям круглого стола надо было принимать важное решение, котел сам собой наполнялся водой. Маг заглядывал в него и видел картины будущего. Но однажды Мерлин оплошал и перед сражением при Комплане не стал смотреть в волшебный сосуд. Что произошло потом, известно многим любителям кельтских преданий. Гибель славных рыцарей, смертельное ранение Артура, перенесение короля феи Морганой на остров Авалон, волшебный дворец на вершине горы. В расположенных вблизи от Кембриджа городках Арингтон и Крансденс и в 20 веке можно было услышать легенду о том, как Мерлин иногда превращает короля Артура в ворона, и они вместе облетают земли магического треугольника. Нередко к ним присоединяется множество черных птиц. Говорят, подобное случается накануне важнейших событий и больших перемен. В 11 веке отряды викингов орудовали на многих британских островах, но когда они попытались проникнуть в земли, входящие в треугольник Мерлина, им навстречу вылетела огромная стая воронов. Несметное количество птиц, зловещее карканье, черный дождь из падающих перьев испугали неустрашимых, но суеверных викингов. Посчитав это дурным знамением, они повернули назад. Жители селений, входящих в треугольник Мерлина, отмечали прилет небывалого числа воронов и в преддверии разгрома Великой Армады, и во время прихода к власти Оливера Кромвеля, и в годы сражений с наполеоновской армией, а еще накануне Первой и Второй мировых войн. Но едва начинались эти и подобные им грозные и знаменательные для Англии события, как воронов в треуголье Мерлина становилось значительно меньше. Куда вдруг девались мудрые птицы, толком никто не знал. Высказывались предположения, что вороны вместе с королем Артуром возвращались на остров Авалон или улетали вслед за Мерлином в страну грез.